Глава 22. «Иннокентий Николаевич, — сказала Марго при встрече, — а я Богородицу видела. Она у моей постели на тумбочке стояла, и глаза у нее были такие, как вы рассказывали. А я вот у Гиреева был, он хотел меня наверх отправить, да передумал пока. Говорит, некоторые анализы у меня чуть получше стали. Интересно, это от того, что я икону у Григория в палате увидел? Или это вы так на меня влияете?» — произнес нараспев мельник и улыбнулся. Они зашли в палату Маргариты. Планшетник помигивал огоньком поступившего письма и еще другим огоньком. Год назад ей поставили программу «Защиту от несанкционированного копирования». Так вот, впервые с момента установки иконка этой программы, хитрая мультяшная мордочка, говорила, что программа свое дело сделала. Сила писал, что поход его людей к Вере Марковне практически ничего не дал. Человек, написавший икону, сам когда-то перенес тяжелую болезнь, еле выжил, после чего стал рисовать разные картины и портреты, потом вдруг все распродал, раздарил и уехал, то ли в Грецию, на священную гору Афон, то ли в Тибет, а может и на землю обетованную подался. И у кого его работы, пока установить не удалось, но Вера Марковна утверждает, что икон он вроде бы больше не писал, да и эту нарисовал только тогда, когда узнал, что она заболела. Было еще какое-то письмо от него, вроде бы важное, но куда оно делось, так и не вспомнила. На остальные вопросы обещал ответить позже, когда проверит поступающую информацию еще раз. «Иннокентий Николаевич, а вы не знаете что-либо про родственников Митрича?» — спросила Маргарита. «Я-то не в курсе. Вот Григория надо расспросить. Он ведь с ним в одной палате жил». «Ладно, оставим этот разговор до вечера. За ужином с артистом пообщаемся», — решила про себя Марго, совсем забыв о пальце Наргиз, указавшем после процедурного кабинета куда-то наверх. «Идемте, Иннокентий Николаевич, немного посидим на лавочке. Вы мне еще про свою супругу ничего не рассказали». «Не могу я идти», — тихо сказал мельник. «Нажмите на красную кнопку». И потерял сознание.